Глава 18. Охотница или добыча? Я медлила, и Эдвин поторопил. «Бери, Лина!» Я приняла из рук Люции сверток. Там оказалось что-то твердое и маленькое. Меня взяло любопытство, и я развернула ткань. На моей ладони лежал пузырек из темного стекла. От пробки веяло магией. Просто так не открыть. Значит, зелье достаточно сильное, требует осторожности. Я глянула на этикетку. Название казалось смутно знакомым. Эдвин заглянул мне через плечо и сказал: «Снадобье, отпугивающее клифсов? Полезная вещь». Люция с улыбкой пояснила: «На всякий случай. Если окажетесь в опасности, оросите траву вокруг себя. На какое-то время они отступят. Сможете собраться и ударить магией». Я со смешанными чувствами произнесла: «Благодарю вас, госпожа Кантвелл». Она всплеснула руками: «О, не стоит так официально. Можешь звать меня Лю, а я могу называть тебя Линой». Я опустила взгляд и кивнула. Пузырек перекочевал в карман куртки. Люция поманила нас за собой. Я воспользовалась шансом и повисла на локте Эдвина. Ректор как-то странно посмотрел на меня, а я внезапно ощутила, что волнуюсь. Тревога пока была смутной, но хотелось взять в руки арбалет. На магию можно не рассчитывать. Меня представили остальным. Кроме Люции, здесь была только одна женщина — супруга градоначальника. К своему ужасу я поняла, что не помню ее имя. Арбалет господина Фленагана был немногим хуже того, которым пользовался Эдвин. А на мой и некоторые мужчины поглядывали с завистью. Кроме Ричарда, от юмансов прибыли двое. Седой, но крепкий мужчина оказался его дядей и нашим соседом, Хавелом Юмансом. С ним прибыл один из сыновей. Тощий, светловолосый паренек лет 14. Я не увидела большого энтузиазма на его лице и подумала, что мальчишка вовсе не хотел участвовать в охоте. Люция призвала элементаль, и перед нами в воздухе появилась карта. Вдова дотошно объяснила и показала, как проехать к стоянке квилсов, и распределила маршруты. Удивительно, что с ней никто не спорил. Когда все направились к лошадям, Эдвин махнул мне рукой: «Садись в седло, я сейчас». Пришлось оторваться от него и топать к своей лошади, а потом наблюдать за тем, как он мило шепчется о чем-то с Люцией. Но стоило мне задуматься об этом, как внутри снова шевельнулась огненная элементаль. Жар вспыхнул и тут же погас. Но ощущение было настолько сильным и острым, что я невольно нашла взглядом своего фиктивного мужа. «Сколько можно болтать? Вешаться ему на шею наедине уже не получится». А мне было очень нужно, чтобы та штука на его спине усыпила мою магию. Я так глубоко задумалась, что не заметила, как рядом оказался Ричард. И вздрогнула, когда услышала над ухом голос блондина: «Удачной охоты, дорогая Лина!» Я вскинула голову и заглянула ему в глаза. «Удачной охоты!» — повторил Ричард. «Надеюсь, сегодня тебе удастся вдоволь полюбоваться прекрасными видами окрестностей Хелмилена». С этими словами он подмигнул мне, провел рукой по боку моей кобылы и ушел. Я подозрительно смотрела ему вслед. Неужели он и правда думает, что я полезу через реку, чтобы разузнать о договоре с Риспи? Хотя... возможно, он думает, что я ничего не знаю про Риспи. Что же нужно Ричарду? Пока я размышляла об этом, Эдвин закончил разговор с Люцией и подошел ко мне. На поляне к этому моменту почти никого не осталось. «Что он тебе сказал?» — мрачно спросил ректор, провожая своего бывшего сокурсника неодобрительным взглядом. «Пожелал удачной охоты», — сообщила я. «Подозреваешь его?» «В первую очередь подозреваю его», — кивнул он. «Почему ты еще не в седле?» Я безропотно вскарабкалась на лошадь и направила ее вслед за конем Эдвина. Я с самого начала ждала, что Люция попытается навязаться в нашу компанию. Она была очень разочарована тогда в трактире, когда я выразила желание поехать. И теперь я испытывала легкое недоумение. Вдова даже не попыталась остаться рядом с Эдвином, а уехала совершенно в другую сторону. Наши кони шагали рядом. Эдвин периодически создавал разные поисковые заклинания, и я могла любоваться отточенными движениями ректора. И молча завидовать, потому что мне такое искусство никогда не будет доступно. А все из-за огненной элементали. Думать о ней не стоило. Жар внутри тут же снова начал ворочаться. Я чувствовала, что печать пока сдерживает его. Не дает прорываться меткой на лбу. Но что будет дальше? В этот момент я внезапно осознала, что мы все время забираем вправо. Я тут же натянула поводья. Эдвин остановил коня и удивленно оглянулся. «В чем дело?» «Мы едем к реке?» — севшим голосом спросила я. Ректор кивнул. Я ждала раздражения или насмешек, но Эдвин в очередной раз удивил меня. «Все будет хорошо. Я с тобой. И на этой стороне реки встречу магией не только Амаю, но и ее сыновей. Риспи не тронут тебя». «Сыновей?» — растерянно спросила я. «Таалап и Саалап», — поморщился Эдвин. «Они не тронут тебя. Поехали. Ты хотела взрослых развлечений. В моей компании путь к ним лежит вдоль реки». Я нехотя тронула поводья. Наши лошади снова шли бок о бок. Через несколько минут я не выдержала и спросила. «Ты говорил, что местные не ездят к реке, и мне запрещал». «Не ездят», — спокойно ответил он. «Именно поэтому тропа вдоль реки досталась нам. Предполагалось, что я буду один. И я предупреждал, что тебе не понравится, Лина. Но отказываться уже поздно». В его голосе промелькнула ирония. Я закусила губу от досады. Сама себе нажила неприятности. Приревновала к любовнице. И кого? Фиктивного супруга, которому до меня нет никакого дела. И теперь мы едем к реке, за которой живут Риспи. А внутри меня ворочается магия, которую никто из них не должен почуять. И о которой не должен узнать Эдвин. Я почувствовала отчаяние. Чуть в стороне мелькнула серебристая лента. Ректор остановил коня и начал неспешно заряжать арбалет. Я сделала то же самое. Пальцы слушались плохо, и Эдвин заметил это. Он подъехал поближе и негромко позвал. «Лина!» Я подняла на него глаза. Лицо ректора было совершенно непроницаемым. «Риспи мы не встретим на этой стороне», — сказал он. «Я рядом с тобой, и у меня есть магия. Сосредоточься на охоте. С этим арбалетом ты должна подстрелить хотя бы одного клифса. С остальными я разберусь. Ясно?» Он говорил так же, как на уроках танцев или стрельбы. И от этого стало немного легче. Я уже увереннее коснулась камней на прикладе. И зеленоватая сеть прицела вспыхнула над ложем для стрелы. Стоило мне коснуться поводьев, как по округе разнесся громкий свист. Эдвин вскинул арбалет и приказал. «Готовься, Защитное поле со стоянки снято. Сейчас полетят». Как назло, в этот момент внутри меня снова заворочился огонь. Я попыталась подавить его и подняла оружие. Мало того, что элементаль чудит, так еще и клифсов оказалось гораздо больше, чем я ожидала увидеть. А самое главное, все они почему-то неслись на меня. Вблизи клифсы оказались гораздо внушительнее, чем я ожидала. На картинке в учебнике было изображено подобие чешуйчатой крысы с короткими кожистыми крылышками. Я, конечно, понимала, что они побольше, чем настоящие крысы. Но и на то, что меня атакует стая клыкастых тварей размером с волкодава, тоже не рассчитывала. Только испугаться я и успела. На пути крылатых тварей вспыхнуло защитное плетение. Первая тройка влепилась в него с размаху. Раздался возмущенный то ли свист, то ли вой. Остальные твари вильнули в сторону, пытаясь обойти заклинание Эдвина. Но ректор встретил их чередой выстрелов. Юркие клифсы заметались в небе. Арбалетный болт с магической начинкой только зацепил бок одного из зверей. «Стреляй!» — приказал Эдвин. Его голос вывел меня из ступора. Я вскинула оружие и взвела рычаг. Поймала в зеленый кружок голову летящей на меня твари и выстрелила. В последний момент противник увернулся. Болт скользнул по округлому уху и поцарапал сгиб крыла. После этого клифс начал шевелиться медленнее. Я сообразила, что в наконечнике было замедляющее заклинание, и наложила следующий болт. Эдвин снова ударил магией. Ему приходилось действовать осторожнее, чтобы не зацепить меня. Стая прибывала. Часть тварей сообразила, что Эдвин мешает. Клифсы пытались оттеснить ректора в сторону, и я с ужасом поняла, что у них это получается. Мой фиктивный муж попеременно стрелял и атаковал магией, но твари все равно неотступно пытались добраться до меня. Я тоже пыталась стрелять. С третьего раза мне удалось зацепить еще одного клифса, но их все равно было слишком много. Эдвин осознал, что его медленно, но уверенно теснят в сторону, и крикнул: «Лина, снадобье!» Я не посмела ослушаться и поспешно вытащила из кармана пузырек. Почему я сама про него не подумала? Ректор начал плести какое-то сложное заклинание. Снадобье даст ему шанс. Я призвала элементаль и сорвала крышку. В этот момент один из клифсов резко рванул ко мне, пока его товарищи плотным кольцом окружили Эдвина. Я судорожно взмахнула рукой и промазала. Вместо травы жидкость оросила мои руки. В нос ударил резкий запах, в котором проскользнули знакомые нотки. А затем ладоням стало нестерпимо горячо. Жар внутри меня вспыхнул с новой силой. Пузырек полетел в траву. Каким-то чудом я не выронила арбалет. Твари и не думали отступить. Наоборот, как будто они еще яростнее стали рваться ко мне. А на ладонях медленно проступали рыжеватые разводы. В составе снадобья была та самая трава, которая росла в саду у Эдвина. Огнелетник. Я, наконец, вспомнила официальное название. В смеси с другими веществами пятна не продержатся долго. Но Эдвин ни в коем случае не должен их увидеть. Я пригнулась, и вовремя. Острые когти разорвали мою куртку, и клифс рухнул на землю, пронзенный двумя арбалетными болтами сразу. Я почувствовала, как нагревается пояс. Над моей головой вспыхнуло защитное заклинание. Эдвин оказался рядом. Он втянул носом резкий запах, и его глаза расширились от изумления. «Это снадобье приманит их, а не отпугнет», — выпалил он. «Возвращайся к дороге, я задержу их». С этими словами он ударил мою лошадь по крупу и обернулся к стае, которая расправилась с защитным заклинанием. Больше ничего увидеть я не успела. Лошадь понесла. Я обхватила руками ее шею и не могла пошевелиться от ужаса. Вдоль лошадиного бока скользнула фиолетовая молния, и я не сразу поняла, что это. Заклинание? Оно направляет лошадь? Кобыла истерично заржала и понеслась совсем в другую сторону. Я продолжала цепляться за ее шею и мысленно костерить Ричарда всеми известными словами. Ни на минуту я не сомневалась в том, кто подстроил это. И уже не удивилась, когда впереди мелькнула вода. Про брод Амая мне все-таки соврала. Брод был. В одном месте толка сужалась. Течение замедлялось. Именно там я и оказалась. Лошадь влетела в воду на полном скаку. Сапоги намокли, когда вода поднялась выше лошадиного брюха. Но кобылу это не остановило. Она в считанные минуты преодолела поток и вылетела на другой берег. Я с ужасом поняла, что на этот раз меня не пытаются утопить. Мы на территории Риспи. Начать трястись от страха мне не дали. В этот момент кобыла решила, что хорошего помаленьку, и взбрыкнула. Мои скромные умения на этом закончились. Держаться в седле взбесившейся лошади меня не учили. Поэтому я вылетела из седла, прижимая к груди арбалет, и рухнула в кусты. Меня спас пояс. Защитное заклинание вспыхнуло и уберегло меня от травм. Несколько мгновений я слушала удаляющийся лошадиный топот и пыталась осознать, на каком я свете. Колючки, впивающиеся в ладони и шею, сообщили, что все еще на этом. А бушующий внутри жар напомнил, что я на территории Риспи. Я разодрала руки, пока выбиралась из куста, но даже не расстроилась. Льющаяся кровь и царапины маскировали рыжие пятна, которые пока и не думали исчезать. Запах от них все еще чувствовался, и я боялась, что на него прилетят клифсы, но в лесу царила тишина. Внутри стало нестерпимо горячо, и я уткнулась лбом в ствол ближайшего дерева. Ладони саднило. Нужно сдержать магию. Не знаю, сколько я так просидела, но как только печать начала понемногу успокаиваться, я услышала топот копыт. Как только я отвернулась от дерева, из-за куста вылетел Эдвин. Стоило ректору увидеть меня, как он натянул поводья и с облегчением выдохнул. «Жива!» Я медленно поднялась ему навстречу, стараясь спрятать исцарапанные руки. Эдвин мгновенно спешился и оказался рядом. А затем прижал меня к себе. Я стояла, боясь шевельнуться, и слушала его колотящееся сердце. Печать не уснула, но притихла. Осознание, что фиктивный муж волновался за меня, породило волну ликования внутри. Наконец, ректор выпустил меня и усадил на траву. Созданные им лекарские заклинания мгновенно успокоили боль и очистили царапины на моих руках. Рыжие разводы были почти незаметны, и ректор не обратил на них внимания. Он сходил к лошади и вернулся с мотком чистых бинтов и каким-то снадобьем. А затем начал медленно и осторожно перевязывать мне руки. «Клифсы?» — спросила я. «Все уничтожены», — ответил Эдвин. Только в этот момент я заметила, что его куртка разорвана в нескольких местах, а колчан с арбалетными болтами почти опустел. «Ты сделал это один?» «Именно. Почему твоя лошадь повернула не в ту сторону?» «Ричард, я думаю, это его рук дело», — дрожащим голосом ответила я. Он провел рукой по боку моей лошади. А потом я увидела там фиолетовую вспышку, и она поскакала в другую сторону, к реке. Эдвин затянул узел на моем запястье и огляделся. «Нужно выбираться», — мрачно сказал он. пока никто из Риспи нас не почуял. Но внезапно его конь истерично заржал и сорвался с места. Ректор вскочил на ноги и выругался. После этого из-за кустов появилась причина такого поведения жеребца. Они и правда были словно сотканы из огня. Я думала, что все Риспи огромные, но эти были больше раза в два. Огненно-рыжие шкуры источали жар. На поляне сразу стало душно. Алые кончики ушей, обводка глаз и узоры на мордах терялись среди рыжего света. Две пары золотистых глаз задумчиво оглядели нас. Эдвин поднял арбалет и процедил. «Рыжие!» Но лисиц мой фиктивный муж совершенно не интересовал. Они смотрели только на меня. Их ноздри раздувались, а сила во мне начинала просыпаться снова. И я была уверена, что эти Риспи поняли, кто я. Они одновременно взмахнули хвостами, и два огненных шара понеслись в мою сторону, огибая Эдвина по дуге. Первый ректор встретил выстрелом из арбалета, и горящие обломки рухнули в траву. Отбить второй он уже не успевал. Я едва не заорала от ужаса, когда Эдвин шагнул вперед и молча заслонил меня собой, принимая удар огненного шара плечом. Его куртка вспыхнула и погасла. На коже появился алый ожог. Я зажала рот ладонью и в тот же миг ощутила, что внутри меня с новой силой вспыхивает ненавистный жар. Меньшая Риспи расхохоталась. «Ты хоть понимаешь, кого сейчас защищаешь, Эдвин?» «Это моя жена!» — рявкнул он в ответ. Вторая лисица рассмеялась следом за первой. «Это я вижу. Но знаешь ли ты, кто она такая?» Он резко обернулся. Жар прорвался наружу, расцвел на моем лбу огненным пятном. Мне не нужно было смотреть в зеркало, чтобы понять. Сейчас рыжий язычок пламени сияет на моей коже. Моим зеркалом было лицо Эдвина. Какое-то время ректор обескураженно смотрел на мой лоб, а затем выпалил. «Не может быть! Ты же...»